Глава 43. Кольт. В заведении полно людей. Все стоят плечом к плечу, и я уверен, что это нарушает пару правил пожарной безопасности. Дядя Мии является частью группы, и раз уж он впустил нас через черный ход, ему, видимо, абсолютно плевать на пожарную безопасность. «Привет, Мия!» — здоровается он, втягивая ее в объятия. Она улыбается и обнимает его в ответ. «Ребята, познакомьтесь, это мой дядя Фендер. Фен — это Эш, моя лучшая подруга и по совместительству соседка. И Тео, друг из университета. И Кольт», — говорит она, маша рукой. Когда она останавливается, Тео бросается к Фендеру, протягивая ему руку. «Кольт, парень Мии. Приятно познакомиться, мужик. Люблю твою музыку», — объясняет Тео, когда Фендер пожимает ее. «Парень, да?» Фендер смеется и хлопает Тео по спине, оглядывая меня сверху донизу с большим любопытством. «Да». Обнимая меня за руку, Мия кладет голову мне на плечо и улыбается. «А почему твоя тетя не слышала о нем?» — спрашивает Фендер. «Потому что тетя Хедли повсюду сует свой любопытный нос». «И то верно. Она разозлится, когда узнает, что не встретилась с тобой. Я думал, ты придешь только на завтрашнее шоу». Смеется он и кивает. «Тео предложил заскочить сегодня, а раз уж ты вроде как часть семьи...» «Вроде как?» Он выгибает бровь и снова обнимает ее, пока Эштон, один из менеджеров морской птицы, ловит нас у черного хода. «Фен, тебе пора на сцену!» Перебивает он и оборачивается к Мии. «А я думал, что у тебя сегодня выходной». «Так и есть, но раз уж этот старикан...» Она тычет Фендера локтем в ребра. «Решил выступить, я думала, что смогу прийти поддержать его». «Я понял. Я скажу Санне, что вы сейчас выйдете», — говорит Эштон Фендеру и отправляется в подсобку за углом. Когда он уходит, Фендер указывает на меня. «Обращайся с ней правильно», — говорит он и указывает на Мию. «А ты скажи тете, что у тебя есть парень, и приведи его на ужин перед завтрашним концертом, чтобы она познакомилась с ним». Он не удосуживается спросить, послушает ли Мия его, и разворачивается, молча уходя с остальными членами группы в комнату. «Черт, Мия, я все еще поверить не могу, что ты родственница рок-звезды», — удивляется Тео. Но Мия не отвечает. Она слишком занята, у нее такой вид, будто ее сейчас стошнит, а Тео слишком отвлечен гудящей толпой, чтобы заметить. «Какого черта?» Ощущение, будто давление от всех вокруг ударяет в голове, и когда она лопнет, является лишь вопросом времени. И судя по бледным щекам и неглубокому дыханию Мии, это случится довольно скоро. Мое внимание переключается на Эш. Она прячется в тени коридора в паре метров от нас. Пусть я и не могу прочитать, что написано у нее на лице, из-за недостатка света ее руки сложены на груди, и она выглядит практически оцепенела. Это меня убивает. «Эй, ребята, вы уже нашли место, где встать, пока мы с Эш ходим за напитками?» Спрашиваю я у Тео с Мией. Кинув быстрый взгляд на Эш, Мия обнимает Тео за руку, совсем как меня пару минут назад. «Конечно». Она уводит Тео в толпу, давая нам с Эш немного времени на уединение. «Эш?» «Потом об этом поговорим». Она протискивается мимо меня и идет к переполненному бару, поднимая палец, чтобы привлечь внимание барвумен, при этом полностью игнорируя меня. Она злится, и она не имеет на это права, о чем она уже знает. Но правда не заставляет меня почувствовать себя лучше. Я не думаю, что она не заставляет и Эш чувствовать себя лучше. Но вот так видеть, как Эш больно, я не могу вынести этого. Больше не могу. В заведении полно людей, так что никто не замечает, как я обнимаю ее за талию, прижимая ее спиной к своей груди и приближаясь настолько, чтобы прошептать ей на ухо: «Сегодня я порву с Мией». «Ты не можешь». Она смотрит на меня через плечо, отчего мои губы мажут по ее щеке, заставляя панику осесть в ее теле. «Эш, я знаю, что тебе больно смотреть. Хочешь узнать, откуда?» Я сжимаю пальцы на ее талии. «Потому что мне неделями приходилось смотреть на вас с Логаном. И, конечно, мои отношения с Мией полностью фальшивые, но все вокруг думают, что они настоящие. Легко упасть в одну и ту же кроличью нору. Я не позволю тебе думать, что я хочу быть с кем-то, кроме тебя, понимаешь?» «У нас просто интрижка», — спорит она. Я потираюсь членом об изгиб ее задницы, наслаждаясь тем, как ее дыхание прерывается, пока группа выходит на сцену за нами, и толпа начинает радоваться. Но я не разворачиваюсь. Как и Эш, мы потерялись в нашем собственном мирке. И, к счастью, толпа слишком отвлечена, чтобы заметить нас. Не пойми меня неправильно, солнышко. Мне нравится дурачиться с тобой. Но я думаю, мы оба знаем, что между нами есть что-то большее, чем просто секс. Я опускаю руку ниже, обхватывая ладонью ее бедро, когда «Нарушенные клятвы» начинает играть свою первую песню. Мелодия энергичная. Сильная партия баса заставляет людей вокруг нас начать танцевать. Эш прижимается ко мне бедрами, трется о мой член, и моя рука обхватывает ее лоно в поисках трения. «Это просто секс», — хныкает она. Черт, если бы я не смотрел на ее губы, сомневаюсь, что смог бы ее услышать. Вместо этого слова отдаются разрядом тока в моем члене, делая его тверже, чем я когда-либо был, клянусь. Ее глаза закрыты, голова запрокинута, но она не перестает тереться о меня. Незаметно. Маленькие движения сводят меня с ума. «Как думаешь, ты сможешь сейчас кончить, солнышко?» Шепчу я, приближаясь и прикусывая мочку ее уха. Эш снова хныкает. Я сильнее давлю рукой, и она хватает меня за запястье. То ли для того, чтобы заставить меня остановиться, то ли чтобы удержать от отступления, не уверен. Я расслабляю пальцы, испытывая ее, и она кладет ладонь поверх моей, заставляя меня продолжить. «Хочешь, чтобы я продолжил?» — хрипло говорю я ей на ухо. Она склоняет голову и вновь качает бедрами. Когда я посасываю кожу на ее шее, она становится раскованнее, жаднее. И я знаю, что она близка к оргазму. Черт, она близка. Я хочу довести ее, хочу заставить ее кончить. Хочу поставить на ней свое клеймо. Доказать ей, что я единственный, кто ей нужен. И то, что между нами, это намного больше, чем просто секс. Хватая ее за запястье, я разворачиваю ее и веду к туалету. Там очередь. Но большинство слишком заняты музыкой нарушенных клятв, чтобы заметить нас, когда я проскальзываю внутрь после того, как человек, что был там ранее, открывает дверь. «Что ты?» Я прижимаю Эш к стене, второй рукой закрывая замок, хватаю ее запястья и поднимаю их над головой. «Скажи, что ты моя!» — рычу я. «Кольт!» «Солнышко, черт возьми, скажи это!» Ее нижняя губа дрожит, пока она медленно выдыхает, не произнеся ни слова. «Эш, ты моя!» Я все еще прижимаю ее к двери, но второй рукой я поднимаю ее юбку и расстегиваю собственные джинсы, доставая свой напряженный член. Я трусь головкой о ее промежность, когда она стонет, кивая, а ее соки покрывают меня. «Кольт!» — стонет Эш. «Скажи, что ты моя, солнышко!» Она раздвигает ноги чуть сильнее, давая мне лучший доступ к ее теплу, что я так жажду. Но я не сдамся. Не сдамся, пока она не даст мне, чего я хочу. Вводя головку члена внутрь, я дразню ее, а она обнимает меня ногой за икру. Отчаянная. «Пожалуйста», — умоляет она. «Сначала скажи это». «Я на противозачаточных, и я доверяю тебе. Просто...» Она виляет бедрами и хватает меня за задницу, пытаясь приблизить меня к себе. Но я отстраняюсь и прижимаюсь лбом к ее. «Скажи, что ты моя, и я трахну тебя, солнышко». Мои ноздри раздуваются. «Скажи, что ты моя. Я дам тебе все, что ты хочешь, пока ты не устанешь от меня». Моя грудь тяжело вздымается. «Скажи, что ты моя, и я буду обращаться с тобой, как с чертовой королевой». Мои руки сжимают ее запястье. «Но пока ты не...» «Я твоя». Я закрываю глаза и толкаюсь в нее, наслаждаясь ее влажным теплом, что поглощает меня полностью. Отпуская ее руки, я хватаю бедра, и она подпрыгивает, оборачивая ноги вокруг моей талии. Она слишком подготовлена для того, чтобы мы делали это медленно, и она не жалуется, когда толкаюсь внутри нее изо всех сил. Стоны льются из ее рта. Ее горячее дыхание обжигает мою шею. Ее умоляющее хныканье просит меня о большем. Моя кожа кажется слишком натянутой, когда капелька пота скатывается по позвоночнику. А потом мы кончаем. Мы достигаем пика одновременно, и она тает в моих руках. Эта девушка, эта чертова девушка, она будет моей погибелью. Но даже если и так, мне все равно, потому что теперь она моя, и черта с два я когда-нибудь отпущу ее. Уронив голову мне на плечо, она переводит дыхание, и я медленно позволяю ей сползти вниз по моему телу, уже скучая по ней, несмотря на то, что она стоит передо мной. Когда ее ноги касаются пола, мой член выскальзывает из нее вместе с моей спермой. Дерьмо, у нас не было защиты. Я был так поглощен всем, что до сих пор последствия были едва заметны на моем радаре. Я беру туалетную бумагу и помогаю ей вытереться. «Ты на противозачаточных?» Я заставляю ее посмотреть на меня, держа ее лицо другой рукой. «Я так сказала», — отвечает она. Я знаю, что она сказала, но мне все еще нужно услышать это еще раз, потому что я никогда не занимался сексом без презерватива, никогда не был настолько глуп. Но это было хорошо. Не только физически, но и эмоционально. Будто мы преодолели наши последние барьеры. И мне это нужно было больше, чем я мог себе представить. Я быстро целую ее в лоб, облегченно выдыхаю, кидаю бумагу в унитаз и смываю. Прежде чем она успевает открыть дверь, я хватаю ее за запястье и останавливаю. «Эш, скажи это еще раз». «Ты ведешь себя нелепо». Она смотрит на меня снизу вверх и закатывает глаза. «Я серьезно, скажи это». Весь ее сарказм улетучивается, а между губ выглядывает язычок, чтобы смочить их. «Я твоя», — шепчет она. Наклоняюсь и снова целую ее, смакуя ее неповторимый вкус и признание, словно это прекрасное вино, удивляясь тому, как сильно я в нем нуждаюсь, в ее уступчивости. Потому что вся эта херня с фальшивыми свиданиями, когда ты встречаешься тайком от всех, это ужасно. И мне надоело прятаться.